После этого повествования было решено, что Розали действительно надо отправлять в Париж, тем более, что вопрос об этом уже стоял раньше. Пусть поживет там, будет учиться, а там видно будет, что это у нее, первая любовь, часто проходящая, или серьезные чувства. Их Тиандр определится, задумчиво проговорил Арман. «А где сейчас эта девушка?» «Он не знает», — ответил Жак. Все замолчали. «Уже поздно, пора спать, а завтра мы поговорим с дочкой», — сказал Вильбоа. Жак, пожелав родителям спокойной ночи, ушел. «Ничего, дорогая», — успокаивал Арман Вильбоа жену. «Пусть дети съездят в Европу. Так надо. Сама видишь. Их Тиандр здесь ни при чем. А Розали все равно нужно отправлять учиться». «Да, я все понимаю, дорогой, но...» «Никаких «но». Два раза крушений не бывает». Тихо всхлипывая, Жанет скоро затихла и заснула. Не спал только сам Вильбоа. Вряд ли кто-нибудь возьмется сказать, о чем думал он. На следующий день после обеда состоялся разговор Жанет с дочерью. Розали внимательно выслушала ее, а потом спросила. «Мама, ну откуда ты знаешь о том, что мне нравится их Тиандр?» Жанет, ни слова не говоря, обняла дочь. «Дорогая моя, ну это же видно. Их Тиандр останется здесь, и если твои чувства так сильны, то мы с папой не будем иметь ничего против вашего союза, а пока тебе нужно учиться». Розали долго лежала на коленях матери, задумчиво глядя вдаль. «Хорошо, мама. Я поеду во Францию. Только мне надо поговорить с их Тиандром. Это твое право, девочка», — ответила Жанет. В этот момент в дверь постучали. «Да-да, входите!» В комнату вошла Диана. «Извините, тетя Жанет. Розали, мы идем купаться. Ты с нами?» «Да, я вас догоню». Жанет долго смотрела на удаляющихся молодых людей. Погода была замечательной, а вода изумительной. Розали обычно старалась не садиться вместе с их Тиандром, но на этот раз любезный друг Лидинг мчал их по волнам. Это катание настолько нравилось людям, что иногда уже уставшие дельфины отказывались продолжать это развлечение. Розали сидела сзади Ихтиандра и крепко держалась за него. «Ихтиандр, как жаль, что я хотя бы не Диана», — вдруг спокойно сказала девушка. Юноша от такого неожиданного замечания обернулся к ней и, потеряв равновесие, свалился вместе с девушкой с дельфина. «Смотри, они тонут!» Жак посмотрел в сторону плывущих к берегу молодых людей и спокойно произнес. «Не будем им мешать». «Почему ты так говоришь?» — спросил Ихтиандр, поддерживая девушку. Розали не сопротивлялась. «Потому что мне не везет. Тогда первый раз, помнишь, когда ты спас Диану от акулы?» «Да, ну и что?» «Я согласна была оказаться на ее месте». «Зачем?» — уже понимая, о чем дальше пойдет разговор, спросил Ихтиандр. «Затем, чтобы тебя поцеловать». Смутившись, Розали отвернулась. «Розали, ты замечательная девушка. Ты нравишься мне?» Она снова посмотрела на него. «Но так случилось, что я люблю другую. Быть может, я ее больше никогда не увижу. Ты же понимаешь, сердцу не прикажешь». «Ее зовут Гутьерре?» «Да». «Расскажи о ней». В этот момент Лидинг оказался под Ихтиандром, и юноша помог взобраться на дельфина Розали. Ихтиандр направил дельфина к берегу, так как они оказались далеко в океане, и коротко рассказал о Гутьерре. Девушка молча слушала. Когда они выбрались на берег, она подошла к Ихтиандру и тихо проговорила. «Я с братом уезжаю в Европу. Ихтиандр, поцелуй меня». Он посмотрел на Розали, и две пары глаз, наблюдающих за ними из воды, увидели, как юноша неумело обнял девушку и поцеловал. Несколько мгновений она стояла рядом с ним, потом, резко повернувшись, побежала домой. Ихтиандр стоял и грустно смотрел вслед удаляющейся девушке. Жак и Диана вышли на берег. Ихтиандр не замечал их, он сосредоточенно о чем-то думал. Затем, несмотря на подошедших друзей, он тихо сказал: «Я приношу несчастье. Я ухожу в море». «Ты что это, Ихтиандр?» — воскликнула Диана. Жак молча посмотрел на девушку. Диана поняла этот взгляд, кивнула взяла платье подруги и пошла к дому. «Я все ей рассказал», — тихо сказал Ихтиандр. «Она собирается с тобой в Европу». «Друг, ты успокойся. Так часто бывает в жизни. Отношения между людьми складываются по-разному. Особенно это касается любви. Ведь и со мной нет рядом той, которую обожал. Мы действительно послезавтра уплываем в Европу. Но это еще ни о чем не говорит. Розали впервые влюблена. Да, такой, как ты, кому не понравится». Они долго говорили, сидя на прибрежном песке и не замечая, что сам Вильбо продолжает внимательно следить за ними. «Да», — подумал Арман, — «в жизни не бывает все так просто». Через день Жак и Розали, простившись со всеми, отправились в путешествие. Розали как-то успокоилась, и Жаннет находила ее молодцом. В жизни девушки открывалась новая страница.